На письменном столе Эверта Грэнса среди кип бумаг лежал пшеничный крендель. Текущие дела номер 33 и 34, новые, с сегодняшнего утра. Свен Сундквист отщипнул кусочек, прожевал, сладкий, пахнет корицей. От подноса, втиснутого между двумя высоченными стопками старых дел, веет запахом трех чашек кофе черного Эверта с двумя кусочками сахара Хермансон и его собственного с молоком. Выглядело все это по-настоящему уютно, но казалось настоящим обманом. Эверт Грэнс никогда не предлагал кофе с булками. За много лет совместной службы Свен Сундквист ни разу не видел, чтобы его шеф покупал пшеничные крендели. Он даже позаботился, чтобы каждый получил такой кофе, какой любит. От этой заботливости, совершенно чуждой Эверту Грэнсу, становилось не по себе. Человек на грани срыва. «Можно начать?» Хермансон помахала голубой пластиковой папкой. Грэнс и Сундквист кивнули. Она открыла папку, вынула какие-то бумаги. Часы, минувшие после полуденного совещания с Огестамом. Сначала автобус на стоянке в аэропорту Орландо, затем поиски в многотысячной толпе пассажиров, которая за несколько часов миновала международный терминал, и, наконец, разговор, состоявшийся, пока она стояла в очереди в одном из кафетериев аэропорта, Йенс Клёвье и Интерпол, сведения о в общей сложности 194 детях, брошенных в 5 странах. «Я жду отчет криминалистов, обследующих автобус, и список всех пассажиров, вылетающих сегодня. Оба уже должны быть здесь». Она бросила взгляд на руку Свена, на его часы. «Сейчас, вот уже полчаса, та девочка, Надя, сидит в одном из технических помещений орландской полиции, смотрит записи 15 телекамер, размещенных в международном терминале. Ребенок при ней, поэтому она спокойна и внимательна. Если кто-то, кого она знает, проходил мимо регистрационной стойки, вероятность, что она его заметит, по-моему, весьма велика». Кофе с двумя кусочками сахара. Она выпила его в то самое время, когда Свен пил свой с молоком, и уверена, что обоим он пришелся не по вкусу, хотя был именно таким, как они любят. «Хорошо, похоже, ситуация у тебя под контролем. Как будешь действовать дальше?» Грэн сказался усталым, но взял на заметку все, что она сказала, и требовал, как всегда. «Когда закончим, я снова поднимусь к Клёвье. За вечер и ночь он наверняка выяснит еще больше. Если хочешь, пришлю тебе предварительные отчеты. Я собираюсь сидеть долго». Измученное лицо, где-то в глубине улыбка. «Приходишь сюда ни свет ни заря, не обедаешь, работаешь до глубокой ночи». Он по-прежнему улыбался. «Я не ошибся, когда взял тебя на работу». Все рассмеялись. Она подумала, что они слишком редко смеются вот так вместе. Нераскрытое убийство, 43 брошенных ребенка и Эверт со своей тревогой за единственного человека, без которого он не может жить. И притом смех, который отзывался внутри, был им необходим. Эверт нагнулся над столом, отодвинул поднос с кренделем, дотянулся до меньшей из двух бумажных стопок, выдернул тонкую папку, помахал ею. «Ну, а теперь, когда все вы чертовски развеселились, давайте-ка продолжим разговор о мертвой женщине, лицо которой объели большие и маленькие крысы». Грэнс выглядел довольным, иногда он поднимал себе настроение за счет других. «Свен?» «Да?» «Ты только что допрашивал начальницу службы безопасности страховой кассы в кабинете Эрфорса в лаборатории судмедэкспертизы. Интересно, о ком же вы говорили?» Свен Сундквист медленно погладил рукой подбородок. Он не любил иронии. В иронических замечаниях сквозили злость и наглость, а это особенно обижало. «Что ты имеешь в виду?» «Убитая женщина. Вы говорили о ней?» «Ты же знаешь». Грэнс чувствовал недовольство коллеги и несколько сбавил тон. «Ладно, начнем по-другому. Свен, как ее зовут?» «Чего ты добиваешься?» «Как ее зовут?» «Лиз. Лиз Педерсон». «Отлично. А это имя, Свен, тебе ни о чем не говорит?» «Нет». «Совсем ни о чем?» «А должно?» «Странный человек, то подавленный и растерянный, то не в меру заботливый, то попросту зловредный». Свен Сундквист знал Эверта Грэнса давно, еще с тех пор, когда был холостяком, и все равно словно бы не знал вовсе. Комиссар снова помахал папкой. «Перед вашим приходом я пробил 660-513 по нашим базам данных. Лиз Педерсон. Выяснил много чего. Насчет водительских прав и паспорта и прочего, все как обычно. Кроме вот этого, он встал, подал Свену Сундквисту то, чем только что размахивал. Заявление из розыскной базы. Заявление, где Лиз Педерсон указана как обладатель родительских прав на пропавшего ребенка, как лицо, с которым надлежит связаться. Заявление подано школой и касается ребенка Педерсон. Грэнс наклонился вперед, ткнул пальцем в документ, лежавший сверху. Ее дочь. Дочь, пропавшая 2,5 года назад. Свен Сундквист пробежал глазами по строчкам. Последняя страница, Свен, в самом низу. Вероятно, ты узнаешь подпись человека, принявшего заявление? Свен Сундквист перелистал бумаги. Вот и последняя страница. Подпись. Его собственная. Ты ее узнал. И теперь знаешь, почему. Ты встречался с ней, когда она сюда приходила. Свен Сундквист не ответил. Он по-прежнему держал папку в руках, перебирая листки бумаги. Лиз Педерсон, 660-513-3542, вызвана в отдел расследований городской полиции в связи с заявлением о пропаже Яники Педерсон, 910-316-2020. Заявление подано директором Эриксдальской школы 16 сентября 2005 года в 10:30. Множество лиц, множество людей. Короткая встреча с человеком в кризисной ситуации 2,5 года назад. Женщина, заявление, а на следующий день другая женщина, другое заявление. Лиз Педерсон подтверждает сведения из школы о том, что Яника Педерсон и раньше, по крайней мере, трижды надолго пропадала, но затем возвращалась домой. По словам Лиз Педерсон, каждый раз дочь отсутствовала около недели. Мало-помалу Свен вспоминал. Он сидел тогда напротив матери, чья дочь пропала в четвертый раз. Ему безотчетно вспомнился Юнос и постоянные беспокойства, и как они с Анитой не находили себе места, когда раз-другой его несколько часов не было дома, а они не знали, где он. И эта женщина целых 2 недели, пока школа не подала заявление. Лиз Педерсон сообщает, что девочка постоянно подвергалась сексуальным домогательствам со стороны своего отца Яна Педерсона, 631-104-2339, и что это, видимо, явилось причиной ее побегов из дома. 2 недели, он покачал головой, 2 недели успели стать 2,5 годами. Мать уже 2 раза заявляла о подозрении на сексуальное насилие. Октябрь 2002 года, дело прекращено. Август 2004 года, дело прекращено. Он пожал плечами. Что вы хотите от меня услышать? Все это было 2 с лишним года назад. Ничего, Свен. Разбирательством занимался кто-то другой. Я только принял заявление, и все. Кто? Свен. Прекрати, черт побери, оправдываться. Ты встречался с ней много лет назад. Господи, я и сам не рвусь запоминать тех, с кем разговаривал вчера. Эверт снова переменился вместо злости, понимания. Странный человек. Свен Сундквист благодарно посмотрел на него. Дочитай до конца. Эверт Грэнс улыбался. Если можно понять, что имел в виду тот, кто это писал. Свен едва заметно улыбнулся в ответ, молча дочитал 2 оставшиеся страницы. Да, в общем, больше ничего. Мать, Лиз Педерсон, рассказывает на допросе, как постоянные домогательства отца изменили поведение девочки. Как любой физический контакт с ней мало-помалу затруднялся, как она стала избегать прикосновений, высказывала агрессивность по отношению к отцу. Постепенно она замкнулась в себе, стала практически недоступна для общения. Свен Сундквист сложил бумаги в папку, положил ее на подлокотник дивана для посетителей. Это все. Он встал, нервно пригладил рукой волосы. Девочки нет вот уже 2,5 года. Взглянул на коллег, на каждого по очереди. Она мертва. Он ждал от них реакции, но ее не было. Не припомню, чтобы кто-нибудь из пропадавших так долго возвращался живым. Он повернулся к шефу. А ты? За окном кабинета Грэнса густели сумерки, совсем ночь на дворе. Тишина снаружи, тишина в комнате. А ты, Эверт? Тоже не припомню. Мать мертва, дочь мертва. Еще одно бесплодное совещание. Шведская девочка, 14 лет, пропала больше 2 лет назад. Хермансон молчала с тех пор, как закончила отчет о брошенном пустом автобусе. Пропала прямо в центре столицы. И никого, кто бы их искал. Казалось, они связаны. девочка по имени Яника Педерсон и девочка, которую зовут Надя Чонкан. Связаны и в то же время не связаны. Я повторю слова Свена. Я этого не понимаю. Как не понимаю и того, что провела несколько часов с 15-летней девочкой, матерью младенца. Мы с ней гуляли как подруги, помогали друг другу катить детскую коляску. Но эта девочка полжизни провела в туннеле под землей. Иногда продавала себя, чтобы выжить. Как долго это продолжалось, прежде чем она подурнела и постарела раньше срока? Ты слишком молода, Хермансон, нельзя переживать за всех и каждого, Хермансон. Она так не могла, не умела до сих пор. Дети, живущие как зверьки. Жизнь, о которой ни я, ни ты, Эверт, ни ты, Свен, ни все остальные в этой стране не имеют ни малейшего представления. Марианна Хермансон посмотрела на Грэнса, на Сунквиста, всплеснула руками и спросить не у кого. Потому что у нас нет таких детей. Вечер. Она не знала в точности, сколько времени, да и какая разница. Один час в неделю, когда нужно знать точное время, этого достаточно. Почти 7 суток до следующего раза. Она обвела взглядом бетонное помещение. На пустую картонную коробку, которая давно уже стояла у стены, она постелила новую скатерть в мелкую красно-зеленую клеточку. Коробка была прочная, устойчивая, как большинство коробок из-под продуктов. На нее можно ставить тарелки и стаканы, даже подсвечник. Слишком, пожалуй, большой, но красивый. Скатерть была чистая. Она постаралась не прикасаться к ней пальцами, не оставлять яркие черные отпечатки, которые обычно ей нравились, но не на скатерти, ни сейчас, ни вечером, когда все должно быть красиво. В подсвечник она осторожно воткнула длинную стеариновую свечку. Теперь свеча почти догорела на блюдце озерца расплавленного стеарина. Тарелка у нее белая, пластиковая, с зелеными цветами. На ней остатки ветчины, которую они ели утром. В чашке глоток грибного супа из тех консервных банок, что Лео, видимо, раздобыл на складе ИК. Стакан тоже пластмассовый, на ножке, похожий поэтому на настоящий винный бокал. На дне и с одного края следы пены. Пиво, которое она пила медленно, растягивая удовольствие. Обед закончен, она сыта, даже чересчур, живот раздулся. Так бывает, когда еда вкусная, обильная, и хочется еще, хотя больше не нужно. Она взглянула на стол Лео, пустой, как и тарелка, чашка, стакан. Все осталось, ветчина, суп, пиво. Все как раньше, когда она накрыла на стол и подала еду. Сегодня вечером он есть не будет и вообще не придет сюда. Не придет, вопреки надеждам, ведь она знала, настали такие дни, дни, когда он безостановочно двигается и не смыкает глаз. Она не видела его с тех пор, как утром он открыл склад, дал ей униформу и ключи, за которые так боялся. Она разгладила кусочек бумаги, который служил салфеткой и лежал возле его тарелки. Попробовала напевать, мурлыкать, как та женщина в раздевалке, но не вышло, звучало фальшиво, мелодия глохла в бетонных стенах. Свернула сигарету. Пламя стеариновой свечки затрепетало, когда она прикуривала, но вкуса она не почувствовала. Дым и ничего больше. Ей было неспокойно. Состояние Лео. Он устал и мог легко совершить ошибку, а это опасно для них обоих. Только в такие дни он бывал на свету, что для него непривычно и лишает его уверенности. Его действительность переплеталась с реальностью всех остальных. Ей не хватало его, она хотела, чтобы он был здесь, рядом. Сначала испугался, потом ощутил досаду, а теперь разозлился. Разозлился на белое с синим, висевшее на пути. Краски висели в воздухе, мешали, такие некрасивые, вдобавок их слишком много. Здесь должно быть черное и белое. Черное и белое он вытерпит, но это, развешанное тут, липло к нему, пыталось одолеть. Лео дергал краски, бил их, рвал и комкал, стиснул комок в руке, как раз умещается в ладони, швырнул его на пол, бело-синий комок несколько раз подпрыгнул и замер. Он снова в больничном кульверте. Пришел тем же путем, что и ночью, когда поставил агрегат со сжатым воздухом на зарядку, а потом вернулся с женщиной, которая привела бы в туннели, в их мир, других, кому здесь не место. Он опять принялся срывать бело-синее, новые комки из того, что висело и мешало. На пол их, на пол, пусть катятся в кучу. Он срывал и комкал краски, пока они не иссякли, пока все вокруг снова не стало серым. Серость не набрасывалась на него, не была враждебной. Он тяжело дышал, лоб взмок от пота, но он почувствовал покой, который разливался по рукам, по груди, по животу, как бы стекал вниз, к ногам, так что совсем не хотелось двигаться. Он пинал цветные комки, рычал на них, пусть валяются. Он снова способен думать. Уже 10-й час, последний сегодняшний автокар давно проехал, увез вагонетки с мусором. Он один в подвальном коридоре, пока завтра утром не привезут продукты. Но он здесь не задержится, уйдет задолго до утра. Несколько шагов. Вот и двери со старым замком, который открывается одним единственным ключом, длинным и узким. Он открыл. Все тот же запах машинного масла и пыли. Лампу он не зажигал. Довольствовался светом из кульверта. Его надежда оправдалась. Длинные верстаки в больничной мастерской, похоже, никто не трогал. Со времени его первого визита здесь никого не было. Неуклюжий агрегат стоял на том же месте, где он его оставил, и побудет здесь еще некоторое время. Сегодня ночью предстоит дальний поход, поэтому рюкзак должен быть полегче. Он взял 2 баллона высокого давления. Полуметровые трубки со сжатым воздухом, сжатой взрывной силой. На полке сверху лежали 3 разных домкрата. Он выбрал средний, хотя тот был тяжеловат, 12 кило, но сзади у него были колеса, которые поворачивались, и ручка, с помощью которой его легко было и положить в рюкзак, и вытащить оттуда. Испарина на лбу, затылок, спина, живот, все мокрое. Как всегда в таком состоянии. Стеклянные глаза, бешено бьющееся сердце, пот, словно тело выжимали. Баллоны высокого давления и домкрат отправились в рюкзак. Он запер дверь в мастерскую, пересек коридор, шагнул к двери, ведущей из больницы и чужого мира в туннель, в собственный его мир. Лампа на лбу светила совсем тускло. Не забыть бы ее заменить, света слишком мало даже для человека, привыкшего жить в вечном мраке. Он открыл дверь из больничного кульверта в туннель, прошел еще 2 двери, которыми начинался и заканчивался соединительный коридор, и которые отделяли армейскую систему от канализации, оставил позади еще несколько 100 метров и остановился у колодца, расположенного под пустым двором Фридхемской школы. Колодец был узкий, он то и дело задевал о стены, но в такую пору лучше всего выбраться наверх именно здесь. Никто не шастает по школьному двору в январский мороз за 1-2 до полуночи. 17 метров вверх. Железные ступени скользили, и он крепко за них цеплялся. На решетке, как всегда, 2 пакета с крысиным ядом. 2 пакета, которые били его по голове, когда он отпирал висячий замок. Потом крышка тяжелая. Он поднял руки над головой, надавил снизу. Чугунный круг понемногу сдвинулся с места. Сдвинув крышку наполовину, он протиснулся наружу. Последнюю ступеньку он наверху. Убедился, что кругом вправду безлюдно. Отвязал веревку, прикрепленную к поясу, и метр за метром стал поднимать рюкзак. Неподалеку была скамейка, рядом фонарь на столбе. Он пнул ногой столб. Единственный пинок по крепко привинченной крышке, фонарь погас. Он сел еще примерно 1 час. Обычно он ждал здесь до полуночи. Позднее народ здесь вообще не появлялся. Мороз. Но он не замечал холода. По-прежнему обливался потом. Снова чувствовал беспокойство. Посмотрел на закрытый колодец посреди асфальта. Там его дом. А ведь он думал, что у него никогда больше не будет дома. 17 метров вглубь. Там его жизнь, настоящая жизнь. Его звали Лео. Была и фамилия, но ее так давно никто не произносил, что он предпочел забыть ее. Там, под крышкой колодца, хватало Лео. Лео, 44 года. Он следил за временем. Сам не зная зачем, просто следил и все. Считал дни, проведенные в психбольнице во Фруинген, даже когда его пичкали таблетками и оглушали электрошоком. 14 лет, 3 месяца и 6 дней. А однажды дверь открыли и выставили всех на улицу. Шизофрения, паранойя, МДП. Ему поставили 3-й диагноз, когда клали в больницу. Позднее он видел многих, что умерли на улице, знал, что многие попали в тюрьму, но он был не такой. Он хотел только покоя, темноты и нашел их там, под землей. 13 лет, 2 месяца и 9 дней. Он встал с деревянной скамейки, пересек школьный двор, вышел на Арбетергартен. Стокгольм затих, большой город отдыхал. Лео шагал по Санкт-Йорансгатен мимо многоквартирных домов. Вечер выдался холодный, ночью будет еще холоднее. Уже сейчас -22. Он подождал в темноте между двумя заваленными снегом автомобилями, метрах в 10 от нужного подъезда. Огляделся по сторонам, увидел лишь собственное дыхание, ничего больше. Несколько шагов вперед, на ходу скинуть рюкзак, и вот он уже у подъезда. Как вдруг внутри вспыхнула лампа. Дом наполнился светом, он поспешил назад, присел за машинами. Женщина открыла дверь, вышла наружу. Меховая шапка на голове, длинный шарф закутывал лицо и шею. Женщина была молодая, по крайней мере, двигалась она легко и грациозно. Лео провожал ее взглядом, пока она не скрылась из виду. Опять подождал. 2 минуты, потом свет в подъезде погас. Тот же ритуал. Осторожные шаги вперед, снять рюкзак, ждать возле подъезда. Он ждал, пока не убедился, что никого вокруг нет. Все дело займет 45 секунд. Он проделывал это уже много раз. До запертой двери не более метра. Быстрые взгляды направо, налево, на каменные стены, обрамляющие вход. Он у цели. Дальше ему не надо. Универсальные ключи всегда хранились здесь, а не внутри, не на лестничной клетке. Лео открыл рюкзак, вытащил домкрат и один из двух баллонов высокого давления, соединил их тонким прозрачным шлангом. Его интересовала стена слева. Человек несведущий, только бы и увидел серый камень у обычной двери. А ведь если присмотреться, можно заметить на с виду ровной поверхности круглый замочек. Контейнер с ключами. Для него это было все — сила и безопасность, предпосылка дальнейшей жизни под землей, свободы от других. Он поправил прозрачный шланг, проверил, что баллон со сжатым воздухом лежит на земле, взял домкрат, установил его захваты так, что они зацепили круглые края замка, потом ударил по ним молотком, пока они не вошли достаточно глубоко. Легкое нажатие на красную кнопку домкрата, сильный хлопок, удар сжатого воздуха — и кусок стены отвалился. В выбоине виднелся продолговатый металлический цилиндр, контейнер с ключами. Поковыряв отверткой, Лео вытащил его, стиснул в руке холодный металл, улыбнулся, сунул цилиндр в рюкзак и по Арбитергатен поспешил в следующий квартал. Дом был похож на предыдущий. Застекленная дверь, серые каменные стены, потайной замок слева. Но здесь операция займет больше времени. Место более людное, и работать надо бесшумно, поэтому он достал из рюкзака клещи. С сжатым воздухом на все ушло бы несколько секунд, а с клещами 4 минуты. Зато можно работать беззвучно и вытащить металлический цилиндр неповрежденным, а потом опорожнить его где-нибудь внизу в безопасности. Он поднял огромные клещи, захватил зубцами круглую металлическую гильзу, напряг плечи и руки, поворачивая, раскачивая клещи, судорожно дыша и обливаясь потом. 4 минуты, и цилиндр выскользнул из стены прямо ему в руки, а затем на дно рюкзака. Теперь посредине стены была дыра, примерно 5 на 5 сантиметров. Он нагнулся, поковырял в пустой темноте. Вот как это выглядит. Вот какова стокгольмская система универсальных ключей. Он снова улыбнулся, почти рассмеялся, и зашагал дальше по скользкому тротуару Кальльстромергатан. В общей сложности 3 больших квартала, 3 новых контейнера с ключами.